и не превзойдет ли сам себя в мужественности? Вполне возможно. И что же? Раз он ничем другим не занимается и никак не общается с музой, его жажда учения, даже если она и была в его душе, не отведала ни познаний, ни поиска, осталась непричастной к сочинительству и к прочим мусическим искусствам, а потому она слабеет, делается глухой и слепой, так как она не побуждает этого человека, не питает его и не очищает его ощущений. Да, это так. Такой человек, по-моему, становится ненавистником слова, невеждой. Он совсем не пользуется даром словесного убеждения, а добивается всего дикостью и насилием, как зверь. Он проводит жизнь в невежестве и глупости нескладно и непривлекательно. Это совершенно верно. Очевидно, именно ради этих двух сторон человеческой природы какой-то, я бы сказал, Бог даровал людям два искусства — мусическое искусство и гимнастику. Но не ради души и тела. Это разве что между прочим, а ради яростного и философского начал в человеке, чтобы оба не согласовались друг с другом, то как бы натягиваясь, то расслабляясь, пока не будет достигнуто надлежащее их состояние. Видимо, это так. Стало быть, кто наилучшим образом чередует гимнастические упражнения с мусическим искусством и в надлежащей мере преподносит их душе, того мы вправе были бы считать достигшим совершенства в мусическом искусстве и осуществившим полную слаженность гораздо более, чем тот, кто настраивает струны. Естественно, это так, Сократ. Значит, Главкон, и в нашем государстве для сохранения его устройства будет постоянно нужен какой-то такой попечитель. И очень даже будет нужен. Главные образцы воспитания и обучения пусть будут у нас такими. К чему пускаться в подробности о том, какими будут у наших граждан хороводные пляски, звероловство, псовая охота, состязания атлетов и соревнования в управлении конями и колесницами? В общем, примерно ясно, что все это должно согласоваться с главными образцами, так что здесь уже нетрудно будет найти то, что требуется. Пожалуй, нетрудно.